Из письма в американский еженедельник Nation. Август 1993 года. Александр Кокбурн обвиняет меня в злостном поношении турецких секуляристов. Nation, 26 июля. Это тяжкое обвинение, и я надеюсь, вы предоставите мне возможность ответить на него. Я узнал о злодеянии в Сивасе, Турция, вечером в пятницу 2 июля. Уже через полчаса я обнародовал заявление, осуждающее убийств фундаменталистов, а потом дал интервью по телефону для главной вечерней программы новостей BBC. На следующий день я выступил по нескольким каналам телевидения и вел телефонные переговоры с журналистами целого ряда британских газет. Во всех случаях главным содержанием моих выступлений было безоговорочное осуждение убийц. В течение следующей недели, 6 июля, я написал заметку, которая была опубликована на первой полосе в лондонской газете «Индепендент», и в которой я заступался за боснийских мусульман, а также защищал тех, кто погиб в Сивасе, от обвинений в таком поджигательском преступлении, как атеизм, которое спровоцировало толпу на убийство. Я дал интервью на эту тему нескольким европейским газетам. Наконец, я опубликовал статью, которую часть ваших читателей могли найти в «Нью-Йорк Таймс», 11 июля, где обосновывал необходимость оказывать помощь и поддержку диссидентам мусульманского мира, в том числе и в Турции, ибо на них в настоящее время ведется жестокая и смертоносная охота. Жаль, что Кокбурн не удосужился проверить факты. Он не попытался связаться ни со мной, ни с моими агентами, ни с группой «Статья 19», организовавшей кампанию по моей защите, перед тем, как отправиться в свободный полет. После двух недель, когда и дня не проходило, чтобы я не выступил, отстаивая принципы секуляризма и осуждая религиозный фанатизм, поистине странно прочитать на страницах вашего издания обвинение в том, что я ничего этого не сделал. Опубликованная в «Обсервере» статья, что признает и Кокбурн, также содержит недвусмысленное осуждение религиозных фанатиков за убийство людей в Сивасе и выражает мое открытое неприятие этого преступления. Я действительно критиковал поведение журналиста Азиза Несина, но лишь за то, что его газета «Айденлык» без согласования со мной в мае опубликовала отрывки из сатанинских стихов. Кокбурн приводит следующие слова Несина. «Я встречался с Ружди в Лондоне, и мы обсуждали возможность опубликования его книги на турецком языке». Это неправда. В 1986 году, только тогда мы и встречались с Несином, роман «Сатанинские стихи» еще не был написан. Далее Несин утверждает, «Единственное, чем он озабочен последнее время, это продажей авторских прав». Отнюдь нет. Я не озабочен тем, чтобы истребовать деньги с «Айденлык». Я, однако, крайне озабочен тем, кто и каким образом публикует мою книгу. Несин в газете «Айденлык» пиратским манером опубликовал отрывки из моего романа в самом полемическом аспекте, оклеветал мое произведение, опорочил меня как человека и писателя и на этом очень неплохо заработал. Кокбурн подтверждает, что за время этой публикации тираж газеты утроился. Разумеется, я бы ни за что не выбрал эту газету для первой публикации сатанинских стихов в мусульманской стране. А Кокбурн считает, что я не имел права защищаться, хотя представители британских мусульман и их печатные издания пытались возложить на меня ответственность за убийство в Сивасе. Кокбурн оправдывает все. Кражу моей книги, оскорбление личности, ложь о моей общественной деятельности, возложение на меня вины за Ружди мятеж. Все, кроме моего желания назвать вещи своими именами, в котором он усматривает еще большее вероломство. В письме турецкого писателя Мурата Белге, одного из тех друзей, к которому я обращаюсь за советом, сказано: «Вполне допустимо критиковать Несина за его довольно неразумные поступки. Однако возмущает, что некоторые политики пытаются обвинить его во всем, как будто Несин поубивал всех этих людей, а настоящие убийцы, спалившие их заживо, всего лишь невинные граждане. Я разделяю эту точку зрения и неустанно повторяю это последние две недели. Сожалею, что это не дошло до Александра Кокбурна».